И в тот же миг замок сотрясся от могучего рева молодой драконицы, признавшей выбор своего хозяина. Примечание к части. Выдуманные мной традиционные фразы магов Британии. Я знаю, что ехал пафос через пафос. Однако в обществе застрявших в средних веках волшебников, полагаю, чем лучше себя подаешь, тем больше тебя уважают и ценят. Глава 12. Особенности браконьерской рыбалки. Ну, что там пишут в газетах? Гарри усмехнулся, закрутил последний винт на большом цилиндре. Ай, да глупости всякие, Гермиона принялась цитировать. Дерзкая маглорожденная украла сердце национального героя. Великий скандал на рождественском балу. Отказ от традиций чистой крови или изощренный план мальчика, который выжил. Господи, что за бред? Не то слово. Подожди, это мисс Скитер еще вежливо. Могло быть гораздо хуже, но мы с ней сумели договориться. И как же? Все просто. Гарри немного потряс заготовку. Принялся чарами сжимать ее до приемлемых размеров. Смысл договора примерно следующий. Она не пишет про нас с тобой совсем уж гадостей, а я не сдаю Эврорату, что она незарегистрированный анимаг. Вполне выгодная сделка, на которую самая скандальная журналистка Британии пошла с огромной радостью. С радостью. Я бы тоже был рад, что так дешево отделался. Гермиона поднялась с места, подошла к нему, обняла сзади, уткнулась носом в спину. Какой же ты иногда бываешь вредный, какой есть. Гарри сумел повернуться, обнять девушку в ответ. Ты знала, с кем соглашаешься связать свою жизнь. Так я ведь и не говорю, что это плохо. Просто. Гермиона покраснела. Знаешь, я думала, ты так и не обратишь на меня большего внимания, чем раньше. Я не знаю, какую там жизнь ты вспомнил, но тебе новый образ идет гораздо больше. Ты думаешь, уверена, Гермиона не удержалась. Легкий кусь за шею стал для Гарри совершеннейшей неожиданностью. Что проектируешь? Решение для второго испытания, отмахнулся Гарри. Вернее, второй компонент этого решения. Первый уже готов давно. Расскажешь? Глаза Гермионы напомнили Гарри взгляд кота в сапогах из мультика, который снимут только через 7 лет. Давай лучше покажу. Гермиона кивнула, поспешила разомкнуть объятия, дабы дать Гарри немного пространства для маневра. Тот, отойдя к лабораторному стенду, вынул из ящика стола 4 пары чего-то, напомнившего Гермионе очень маленькие наушники, украшенные крошечными голубоватыми кристаллами. А что это? Это наборы баллистических шумоподавителей. Гарри протянул один комплект Гермионе, показал, как его активировать. Работает примерно так. Если говоришь ровным и спокойным голосом, ты прекрасно слышишь все вокруг, но стоит организовать резкий перепад акустических колебаний, как включается подавитель и блокирует шум. Гарри резко и громко хлопнул в ладоши. К удивлению Гермионы, она не услышала хлопка. Полезная штука, обычно такой в тирах и на полигонах пользуются. И зачем тебе такие? Гермиона сняла подавитель, потрясла головой, с непривычки уши немного заложила. Да все просто. Гарри забрал наушники. Понимаешь? Второе испытание состоит в том, чтобы вытащить из-под воды заложника. Каждому чемпиону предстоит вытащить из деревни русалок своего самого близкого человека. Зная ублюдков, организовавших этот турнир, я не удивлюсь, что моим заложником станешь ты. На все, про все будет около часа времени. Но ведь на улице же будет зима. И как дышать, а если кто-то из нас не умеет плавать? Успокойся, пожалуйста. Гарри погладил ее по голове, чуть прижал к себе. Я уже рассказал остальным чемпионам, мы уже озаботились. Крам доделывает нашивки с водоотталкивающими и согревающими полями, Флёр добыла нам информацию по русалкам и тритонам. Ну а мне выпала самая техничная часть подготовки, звуковые модули. Но зачем они нам под водой? Как ты уже поняла, будет февраль месяц, начал пояснять Гарри. Гермиона кивнула. Нырять в воду при такой температуре, ну его в баню, холодно слишком. Да черт его знает, как русалки отнесутся ко вторжению на их территорию в такое время. В общем, нырять мы не хотим, по крайней мере, на долгое время. А русалок все равно не жалко, изверг. Либо мы, либо они, Гермиона. В конце концов, мы решили никого не убивать, хотя и могли. А как тогда? А это будет сюрприз. Гарри улыбнулся так, что у Гермионы по спине прошел нехороший холодок. Скажем так, это особенности браконьерской рыбалки, почерпнутые из арсенала одного старого браконьера по имени Симус Финниган. Вообще-то, это наш однокурсник, напомнила Гермиона. Серьезно? Сделал вид, что удивился Гарри. Хэмэм. Ну, тогда из арсенала молодого браконьера-пиромана-взрывотехника. Гермиона сглотнула от ужаса. В ее сознании пронеслись упоительные картины дымящихся развалин Хогвартса, сожженного запретного леса и пятикилометровой воронки на месте Хаксмида. Гарри усмехнулся, ощутив ее мысли. «Интересное предложение, но не своевременное», с трудом сдерживая смех, проговорил Гарри. «Может быть потом, но пока еще рановато. У меня просто столько взрывчатки пока не наберется. То есть когда будет, мне бояться и копать бункер поглубже». Время второго испытания подошло слишком неожиданно. Казалось, вот только-только встретили Рождество, постоянно перемещаясь то в Лондон, к родителям Гермионы, то в Косой, за материалами и инструментами, то еще куда-нибудь, а уже хлоп, и конец февраля на носу. Гарри не слишком обращал внимание на течение времени, полностью отдаваясь любимой девушке и работе над проектом. Оставался всего один день до начала второго этапа турнира трех волшебников, когда последние приготовления были закончены. Наконец, наступил день Х. Гарри довольно улыбался, облачаясь в костюм и подгоняя последние компоненты защиты. Сияющая злорадной улыбочкой Гермиона помогла ему наложить чары маскировки на снаряжение, подогнать все получше. Украсть ее так и не смогли, ведь весь предыдущий день, как раз когда похищали заложников, отличница провела в лаборатории в компании Гарри. Может быть, ее и искали, но поймать не смогли, а пользоваться какими-то поисковыми ритуалами то ли не догадались, то ли просто решили пойти по пути наименьшего сопротивления. В итоге под воду отправили Джинни Уизли, не иначе, как по просьбе матриарха рыжего семейства, решивший потом как-то пользоваться этой ситуацией в своих целях. Причем украсть-то ее украли, вот только, в отличие от Габриэль Делакур и от Ханны Аббат, она стала заложницей Крама, поскольку была его партнершей на балу, у нее баллистического подавителя не было. Гарри усмехнулся. «Ну, ей же хуже». Гермиона обняла парня. «Удачи тебе, милый. Возвращайся поскорее. И помни, я за тебя волнуюсь, поэтому даже не думай там умирать или получать травмы». «Ясно, конечно ясно. Чего же тут неясного?» Гарри подпрыгнул, тяжеленная защита с механическим лязгом врезалась в пол. «Все, мне пора, публика ждет своего героя. Укушу, не прогрызешь доспех, а за нос, не надо». «Вот то-то же». Гарри решил не идти на завтрак, чтобы не испортить людям сюрприз. Вместо этого он отправился сразу к большой платформе посреди озера. Лодка чуть качнулась под весом защитного костюма, укрытого пока что под плащом, но выдержала груз и неторопливо поплыла к месту назначения. Гарри немного повел плечами, на улице было довольно зябко, дул холодный ветер, задувая под обшивку. Хотя, разумеется, руны спасали от переохлаждения. Наконец, лодка причалила, Гарри ступил на протяжно заскрипевшую доску, чем в одно мгновение привлек к себе внимание тех зрителей и членов судейской коллегии, что уже были на месте. Многие смотрели на него с непониманием, и Гарри прекрасно понимал, почему. Чары, разумеется, могут многое. Снизить вес легко. Превратить два огромных баллона с газом Брауна в крошечный топливный блок при помощи расширенного пространства – тоже задачка уровня сов. Ужать довольно объемный каркас, чтобы с первого взгляда носитель костюма не сильно отличался от своих габаритов – уже более серьезная проблема, но решаемая. Но вот замаскировать некоторую угловатость – почти нереальная задача. Плащ, укрывающий почти все тело, конечно, сглаживал картину, но все же было видно, что под ним далеко не костюм для подводного плавания. Вскоре прибыли и остальные чемпионы, хмуро кивнувшие Гарри и незаметно подцепившие на уши подавители. И Флёр, и Крам прекрасно понимали, что разрыв в более чем 15 очков. Крам получил 34 балла за первое выступление, Флёр – 31, тут им не перекрыть. Прошло немногим более получаса, когда на трибуны пожаловало его светлейшество. Хмурое, невыспавшееся, серое лицо старика Гарри потом сохранил в отдельное воспоминание. На самого Гарри директор смотрел волком, тот в ответ тоже не испытывал излишне теплых чувств, хотя и выглядел, в отличие от директора, довольно свежо и бодро. Настроение инженеру прибавляло и красное от мороза лицо Гермионы, забравшейся на трибуны. Гарри помахал ей рукой. Полтора десятка фотографов из разных волшебных изданий тут же взяли девушку в кадр. Наконец, директор Хогвартса сумел навести некоторое подобие порядка, дал Бэгмину знак. Тот кивнул, заклинанием усилил голос. «Ну, что ж, наши участники готовы ко второму испытанию. Начнем по моему свистку. За час они должны найти то, что у них отобрали. Итак, на счет три. Раз, два, три». Холодный неподвижный воздух огласил пронзительный свист. Трибуны взорвались криками и рукоплесканиями. Гарри усмехнулся. Плащ полетел на дощатый пол. Зрители ахнули. Многие маглорожденные, знавшие хоть немного о вселенной Марвел, зааплодировали. Гарри помахал им рукой. Экзоскелет, обшитый алюминиевыми листами, очень сильно походил на снаряжение легендарного Тони Старка. Шлем Гарри делать не стал. Вместо него обошелся очками с чарами поиска жизни. Даже сияющая светом система энергопитания была на положенном месте. Гарри покрасовался немного перед людьми, снял с пояса металлический цилиндр, дернул запал. Синтетические мышцы, закрепленные на каркас с сервоприводами, дали просто невероятную силу. Брошенная чушка со взрывчаткой опустилась в воду на расстоянии более 150 метров. Гарри взглянул на часы. 3, 2, 1, бабах. Волна, вызванная взрывом, окатила первые ряды зрителей с головой. Чемпионы и самые расторопные судьи успели укрыться кто зонтиком, кто плащом. А затем на поверхность стали подниматься оглушенные тритоны и русалки. Дамблдор круглыми от шока глазами глядел на ученика. Гарри потянулся, подмигнул старику, надавил пальцами на активаторы. Установка загудела, воспламенители чиркнули. Огромное давление газов стало нагнетать тягу. И ему очень повезло, что строители, возводившие эти платформы, оказались людьми продуманными и догадались, как и полагается, обработать дерево огнестойким составом. Мгновением позже тяга достигла необходимого уровня, Гарри плавно оторвался от поверхности, пошел на малой высоте над озером как раз туда, где, судя по отклику в очках, находились 3 живых тела. Крам с Флёр на всякий случай тоже нырнули, мало ли, вдруг контракт с кубком не засчитает попытку, если не нырнуть. Тем временем, Гарри подлетел к месту, убавил тягу, и в одно мгновение ушел под воду, едва успев создать чары головного пузыря. Нырнул прямо сквозь кучу тел оглушенных русалок. Подсветки водородной установки в сочетании с очками обнаружения жизни хватало с избытком. Погружение. Минута, чтобы связать пленных вместе. Взмах палочкой, чтобы перерубить веревку, удерживающую заложников на дне. Дать под водой полную тягу было невозможно, но Гарри это предусмотрел. Взмах палочкой, и со дна начала подниматься земля, унося его на поверхность. А уж после этого запустить установку заново ничего не стоило. Вся операция не заняла и 10 минут. Уже через несколько минут заложники были выгружены на платформу и переданы мадам Помфри. Гарри только снял с Ханны и Габриэль наушники и даже не обратил внимания на кровь, текущую из ушей седьмой Уизли. «Вот так вот», — громко объявил Гарри, — «а то заладили. Час, потом пропажу не вернуть. Зашли и вышли, приключение на 20 минут, даже меньше». Гарри вежливо поклонился всем, но даже шагу уступить в сторону от помоста не успел, как попал в объятия Гермионы. Приобняв девушку механическими ручищами, Гарри заулыбался пуще прежнего. Ему было хорошо и спокойно, а все остальные, да плевать он хотел и на большую часть учеников, и на отдельных профессоров, и на турнир, и на оценки за состязание. Он был счастлив, его девушка была счастлива, и пусть весь остальной мир подождет. К Гарри подошли остальные чемпионы с уже оклемавшимися заложницами. «Как ты там говорил, Гарри?» – проговорил Крам на русском. «Кто как, а я хочу напиться. Угу». Примерно так, Гарри покрутился из стороны в сторону, и мы это обязательно сделаем. Только я сначала эту гору металла с себя сниму, если никто не возражает. Увидимся в 3 метлах, ну ее в баню, всю эту экзотику. Может, останешься хоть на этот раз, предложил Крам. Потом, если что, вместе и пойдем. А за гору металла ты тут не чеши, едва ли она так уж сильно стесняет движение. Да и весу в этой алюминиевой бандуре вряд ли больше 10 килограмм. 11 с четвертью, поправил Гарри. Тебе настолько неинтересны твои баллы, а чего там знать? Пожал плечами Гарри, после чего перешел на русский. Сейчас потреплются, выставит баллы, потом, вызов к директору и 40-минутная лекция на тему «Мальчик мой, тебе не следовало поступать так жестоко, а костюм пропитан темной магией и его надо пожертвовать во имя света». Знакомая история. Так что извини, Виктор, но нет, не хочу все это слушать. Ладно, тут же согласился Крам. Тогда увидимся в трактире. Гарри развернулся, приобнял Гермиону, и мгновением позже они исчезли под чарами маскировки прямо на глазах у шокированной толпы. Поттер, останешься после занятия. Хорошо, профессор. Вот и хорошо, раз и хорошо. Остальные свободны. Началось, подумалось Гарри. Крауч в прошлый раз точно не приглашал его для отдельного разговора. Уж точно не после второго испытания. Класс начал собирать вещи, Гарри сглотнул. Сейчас произойдет еще одно событие, после которого история свернет совсем в другое русло. Он уже понимал, что, после того выступления на втором задании, его не оставит в покое. Похоже, время настало и сейчас его будут или пытаться разговорить, или будут похищать, или убивать. Четвертого не было дано. Последний ученик вышел из кабинета. Взмах палочки лже-брюма закрыл отступление. Гарри, понимая, что его, возможно, ждет тяжеленный бой, мысленно отправил Гере просьбу о помощи. Ему приятно было ощущать незримое присутствие пребывающей в миниатюрной форме хвосторога, минутой позже оказавшейся за окном. Если он начнет проигрывать сражение, Крауча-младшего ждет замечательный прием от озлобленной драконицы. Отличное выступление на турнире, Поттер. Крауч подошел поближе, Гарри перенес вес на одну ногу, чтобы быстро отскочить с линии огня. «Должен сказать, ты немало меня впечатлил, сынок, спасибо, наверное. Знаешь, из тебя бы вышел очень неплохой мракоборец», не обращая на него внимания, проговорил Крауч. «Серьезно, очень неплохой, прямо как твой отец». «В самом деле», Гарри завел руки за спину, пальцы сомкнулись на рукояти пистолета-шокера. «Конечно». Пожиратель смерти повернулся к нему. Гарри по взгляду профессора понял, что сейчас все и начнется. «Знаешь, Поттер, пожалуй, я кое-что тебе расскажу. Ты, конечно же, хочешь знать, кто приплел тебя к этому турниру, а, да я и так знаю», сработал на опережение Гарри. Пожиратель завис. Заготовленный монолог перед подростком посыпался из-за одной простой фразы. «Знаешь», Крауч нервно облизнул верхнюю губу, чем окончательно выдал себя. «Откуда? Трудно такое не заметить. Может быть, тебе тогда известно и о том, кто запустил в небо черную метку. Может быть», продолжил издеваться Гарри, «но уж точно известно, кто организовал нескольким ублюдкам несколько лишних отверстий в тушах. Да плевать на них». Крауч-младший схватился за флягу, сделал глоток. Видимо, выдавать свое присутствие ему пока было не велено. Поняв, что фляга пуста, Крауч отвернулся и потопал в направлении учительского стола, попутно ворча. «Плевать на этих трусов и предателей, которые даже не смогли отстрадать в Азкабане. Этих грязных, бесполезных подонков, которые набрались смелости покуражиться в масках во время чемпионата мира по квиддичу, но тут же в страхе разбежались, стоило им заметить метку. Но не все ушли живыми. Так что метка, пожалуй, была даже к месту». Не ожидавший подобного заявления Крауч застыл на месте, давая Гарри долю секунды на прицеливание. Выстрел магического аналога тазера уронил Крауча на пол. Гарри перевернул бессознательное тело пожирателя смерти, быстро обыскал карманы, отставил в сторону посох, отложил отдельно целых три палочки, два ножа, небольшой кастет и явно сделанный по заказу настоящего грюма небольшой артефакт с символами огня и камня. Гарри помнил такие по прошлой жизни. Такие штуки состояли на вооружении Аврората и заменяли мракоборцам гранаты там, где пользоваться палочкой было невозможно. «Неплохая попытка, мистер Крауч», – пробормотал Гарри, зная, что пожиратель его слышит, хотя и не может даже пошевелить пальцами. «Вы меня даже почти отвлекли разговорами о всякой ерунде. Вот только вы слишком хорошо подражали своему новому образу и привили нам, что главное, постоянная бдительность. Отсоединить протез ноги и чарами подманить к себе волшебный глаз не стоило большого труда, равно как и вытряхнуть Крауча из того пальто, что носил настоящий грюм». Наконец, связав урода по рукам и ногам, Гарри снял с пояса поверженного врага связку ключей, поднялся в кабинет учителя, приблизился к сундуку, принялся подбирать ключи под замки. Наконец, спустя 5 минут, тяжеленная крышка открылась, показав нужное Гарри отделение. Перед его глазами, как и в прошлый раз, было что-то вроде небольшого подземелья глубиной 10 футов. На полу крепко спал совершенно истощенный пленный. Деревянной ноги у него не было, глазница, где должен быть волшебный глаз, провалилась, а неровно выстриженные клочья седых волос торчали в разные стороны. Заметив, что крышка отворилась и что в подземелье проник солнечный свет, пленный застонал и поднял единственный глаз на своего спасителя, слабо улыбнулся. Гарри не смог сдержаться. «Здравствуйте, полковник Грюм. Кажется, вам нужна моя помощь, не так ли?» Глава 13. Допросы и беседы. Какие интересные истории рассказал этот ублюдок. Грюм сплюнул, растянулся на кровати в комнате преподавателя защиты от темных искусств. «А ты силен, Поттер, завалить Крауча-младшего, это, я тебе скажу, не фунт изюму. Чем ты его так, парализующим, ушел от ответа Гарри. Еще и допрос провел почти что профессионально. И молодец, что не стал Дамблдора звать, а сразу отдал его Скримджеру и Амелии. Ты прав, такие ублюдки, как Крауч, не заслужили всепрощения и второго шанса. Грюм повел плечами, разминая затекшие от длительного сидения в заперти. Кто научил так хорошо башкой работать? Жизнь научила, снова ушел от ответа Гарри. Да он и не сопротивлялся ни хрена. Привык, видимо, что его господин только Круциатусом пытает, который, в общем-то, заклинание ментальное и от которого можно частично уйти окклюменцией. А тут, Крауч явно не ждал метода терморектального криптоанализа. Пытки людей разогретым паяльником теперь так называются, вроде того. Гарри усмехнулся. И вообще, не пытки, а вежливая беседа с подозреваемым с эффективным применением весомых аргументов, шокирующих доказательств и метода горячего следа. Все-таки Грюм оказался нормальным мужиком. Не без фанатизма, разумеется, но в пределах разумного. Вот чего у него нельзя было отнять, так это воистину стальной воли к жизни. Кое-как выбравшись из своего сундука, Грюм, пошатываясь, дошел до полки с ящичком для зелий, вынул три флакона и быстро выпил их одно за другим, после чего, отблагодарив Гарри, присоединился к допросу. О моральной стороне вопроса даже не попенял, когда речь зашла о допросе пожирателя из ближнего круга Волан-де-Морта. И первый же предложил пока всепрощающего бородатого ублюдка не звать, а сначала самим побеседовать с Краучем-младшим. Альбус, та еще гнида, прокомментировал свое решение Аластер. Прошли те времена, когда я готов был следовать за ним по пятам и ловить каждое его слово, как истину в последней инстанции. Хотя, конечно, он, все же, получше Волан-де-Морта. Но видел я эту бородатую скотину в гробу. Поначалу Барти хорохорился и пытался показать себя эдаким несломленным героем-партизаном на допросе в гестапо. Плевался, ругался, фанатично пытался кричать, что его встретит в Азкабане как героя, что темный лорд вот-вот вернется, и тогда нечистокровные ублюдки поплатятся за свои дела. Пел Крауч-младший под заклятиями отрывающегося на нем Грюма до тех пор, пока Гарри не вернулся из лаборатории с водородной горелкой, мультитулом и паяльником, способным работать от магического поля вместо электричества. Если бы не предварительно поднятая звукоизоляция, о допросе бы знал весь Хогвартс. Приученный переносить благородные пытки с применением Круциатуса, бывший представитель магической аристократии оказался совершенно не готов к тому, что его будут совсем не аристократически пытать раскаленным паяльником, прижигать лицо об горелку и отрезать левое ухо с помощью небольшого ножичка, встроенного в универсальный инструмент. К концу трехчасового разговора Крауч уже с трудом ворочил языком и со слезами на глазах умолял добить его, наконец, избавив от мучений. За короткий разговор удалось получить огромное количество необычайно полезной информации. Барти, воя от боли, выложил под запись все, и об убийстве Берты Джоркинс, и о недавнем убийстве Крауча-старшего, на место которого взошел Персиваль Прюэтт, и об активных и о спящих новых агентах Темного Лорда в Министерстве, и о планируемой акции устрашения с грядущей резней в Литтл-Уингинге, с последующей казнью и обитающего там Гарри, и всех, кто окажет сопротивление. На вопросе о местоположении Волан-де-Морта Крауч какое-то время дополнительно заортачился, но уже через 7 минут и начало первой попытки снятия скальпа с прижиганием выдавил из себя: Литтл-Хэнглтон. Поместье Ридглов. Охрана, один человек, с трудом проговорил Крауч-младший, и змея еще, и все, с недоверием в голосе уточнил Гарри, раскаляя лезвие ножа на водородной горелке. А может, ты это специально говоришь, чтобы мы пошли искать его и выбрались на хорошо подготовленную засаду, нет, нет, заорал Крауч, с неподдельным ужасом в глазах глядя на Поттера. Чем хотите клянусь, ты знаешь что-то о крестражах? О чем? Включил дурака Крауч. Гарри оскалился. Именно этот человек помог духу Волан-де-Морта воплотиться в тельце гомункула, а значит гарантированно должен был знать хотя бы о том, использовался при воскрешении один или несколько крестражей. Барти, ты, видимо, не понял, сделанным равнодушием проговорил Гарри, поднося лезвие ножа к левому плечу Крауча. Я так или иначе узнаю. Твои действия только помогут тебе меньше страдать от пыток. Закончим, отдадим тебя в лапки Аврората, а там уже будут с тобой мягко и бережно. Раньше пожиратель воспринял бы такое заявление как издевательство. Ныне же он воспринимал Аврорат спасением. Как выяснилось, Волан-де-Морт воспользовался лишь той частью души, что была вне какого-то предмета. Гарри поморщился, услышав это. Значит, придется все же связываться с людьми из отдела тайны и сдавать им крестражи. Ну, все, кроме себя, разумеется. А то распотрошат еще, а потом уже будут спрашивать, как зовут и чего вообще хотел. Задумавшись о своем, Гарри не запомнил тот промежуток времени, когда превратил Крауча-младшего в зажигалку, прикрепил к ней несколько флаконов с чуть модифицированными воспоминаниями и отправил их одной из школьных сов в Аврарат. И вот теперь они вдвоем с Грюмом размышляют на тему того, что делать дальше. Гарри предложил интересную идею. «Поступим пока так. Вы, Аластер, пока что ведете уроки у студентов, как изначально и предполагалось. Но Дамблдор, а ему сейчас не до нас», — Гарри скромно шаркнул ножкой, — «и потом тоже будет не до того, чтобы приглядывать за отставным полковником Аврарата с паранойей и немного мозгами набекрень». Вообще-то, это было обидно. Грюм, против своих же слов, улыбался. Зато правда. Гарри помолчал немного. «В общем, вы, полковник, пару дней должны поиграть в Барти Крауча, который играет в вас же, учите местных балбесов, а потом, лечитесь и приводите себя в чувство. А ты, Поттер, а я займусь подготовкой к рандеву с Волан-де-Мортом. Мне нужно 2-3 дня на все, про все», — Гарри почесал за ухом. — «Заготовить взрывчатку, написать письма с воспоминаниями нужным людям». «Угу», — равнодушно кивнул Грюм. Он уже поднялся, собираясь уходить, как полковник Аврарата снова привлек его внимание. Да так, что Гарри даже запнулся и всерьез задумался о том, стоило ли вообще вытаскивать полковника из заточения. «А ты не так прост, как кажешься, Поттер», — Грюм кашлянул. «И тебе очень сильно повезло, что Крауч не знал толком, как обращаться с этим вот глазом и не знал обо всех его функциях. Так и быть, я пока тебя ни о чем не спрашиваю и доверюсь твоему опыту борьбы с темными лордами. И даже не стану настаивать на вмешательстве Аврарата и департамента правопорядка. Но потом, после того, как закончим с этим дерьмом, я жду, что ты расскажешь, если не все, то основное. Например, почему мой настоящий глаз видит 14-летнего парня, а протез истинного зрения – 30-летнего мужика в его теле». За обедом Гарри ждала еще одна неожиданность, которой он, на самом деле, ничуть не удивился. Знал, что рано или поздно директор Хогвартса найдет время и на него тоже. И вот сейчас к нему идет профессор МакГонагалл, верный проводник воли директора на Гриффиндоре. «Мистер Поттер, с вами хочет немедленно поговорить профессор Дамблдор. И вам добрый день, профессор МакГонагалл», — даже не подняв на нее взгляд, ответил Гарри. «Даем, поднимусь к нему». МакГонагалл замерла в шоке. Гарри с трудом задавил в себе желание рассмеяться. «Ну да как же, мальчишку приглашает к себе прекраснейшее его добрейшее единственное разумное абсолютно светлейшее магическое величество с изрядно сократившимся, но все еще необычайно длинным титулом, а какой-то сопляк смеет не подрываться мгновенно с места и мчаться на зов великого человека Дамблдора, а спокойно продолжать есть, даже не поперхнувшись для виду». МакГонагалл моментально закипела. «Мистер Поттер, если директор сказал немедленно, это значит, что вы должны прибыть сию же секунду». «Перетопчется как-нибудь минут 20», все еще не поднимая взгляда, ответил Гарри, сделанным безразличием накладывая на тост колбасу, буженину и мягкий сыр. «Даем, поднимусь к нему. Минус 5 очков Гриффиндору». «Да хоть все баллы снимайте», — отмахнулся Гарри. «Разговоры разговорами, а обед по расписанию. Поттер». «Что Поттер?» Гарри отложил бутерброд на тарелку, поднял на декана рассерженный взгляд. «Ну что Поттер? Я уже много лет Поттер. Дальше что? Директор Дамблдор живет уже 113 лет, из которых он забыл про меня на целое десятилетие. Так что еще 15 минут как-нибудь без меня он переживет. Не помрет от тоски и несчастья. Если вы продолжите в таком тоне, я буду вынуждена назначить вам наказание. За то, что я обедал. За то, что вы мне хамите. Если бы я вам хамил, профессор МакГонагалл, я бы назвал вас старой блохастой кошатиной, продавшей мозги за пачку вискаса». Гарри увидел, как побледнела Минерва МакГонагалл. В большом зале повисла тишина. «Пока что я вам не хамлю, а просто отстаиваю свои права студента, столь регулярно администрацией школы нарушаемые. На досуге перечитайте устав Хогвартса, разделы 6, права и обязанности административного и педагогического состава, и 7, права и обязанности студента Хогвартса, пункты 6.5, право преподавателя на беседу со студентом 7.6, право студента на пищевое довольствие 7.11, право студента на непрерывность отдыха и 7, 24. Право студента на отстаивание своих прав перед административным и педагогическим составом. Это так, если сомневаетесь. Профессор Дамблдор, всего лишь директор моей школы, не дал ей завести любимую пластинку Гарри. Он, представитель административного персонала школы, не более того. А потому, декан МакГонагалл, я поднимусь к нему тогда и только тогда, когда время отдыха, указанное в расписании, закончится. То есть Гарри посмотрел на часы, через 18 минут и 41 секунду. Гарри вернулся к недоеденному бутерброду, не обращая внимания ни на изумленно глядевших на него студентов, ни на остолбеневшую от такого отпора МакГонагалл. «Поттер, я вам все сказал, декан МакГонагалл», с равнодушием ответил Гарри. «Не хотели по-человечески, будет по закону и официальному праву. Раньше надо было думать, например тогда, когда вы с директором оставили годовалого младенца на пороге дома, в ноябре, и даже не постучали в дом Макглов, которым вы его оставили. А теперь оставьте меня в покое». До конца обеда никто слова не произнес. Всем очень крепко запала эта история. Неведомо на что обидевшаяся декан, поджав губы, поспешила на выход из большого зала. Не иначе, как докладывать пошла, что избранный проявляет непослушание и вообще не желает иметь с делом света ничего общего. Закончив обедать и пить кофе, за 7 минут до конца обеда Гарри поднялся на ноги, подхватил плащ и сумку, и направился к кабинету Дамблдора. Раз великое светлейшество зовет к себе, отказывать невежливо. Огромных трудов стоило Гарри преодолеть искушение и не воспользоваться старым правилом военного искусства, которому его в далеком будущем, или прошлом, научил Крам. Первым в подозрительное помещение заходит господин Граната, а уже потом, ты сам. Но пока было этого делать нельзя, хотя и было чем. Приблизившись к кабинету, Гарри достал из сумки небольшой ребристый шарик серебристого цвета, посмотрел на горгулью, что охраняла вход. Показав стражу кабинета пока еще безопасное устройство, Гарри предложил: «В этом шарике взрывоопасный газ в количестве, эквивалентном 4 килограммам тротила или 10 запускам бомбарда Максима. Так что либо ты меня пропускаешь по приглашению директора, либо этот шарик разнесет и стены коридора, и тебя вместе с ними на обломки так, что лучшие реставраторы не соберут. Выбирай». Полуразумное каменное изваяние серьезно задумалось, после чего поспешило отойти в сторону, открывая ему проход к винтовой лестнице. Гарри убрал шарик в сумку. Разумный выбор. Поднявшись к кабинету, Гарри постучал, дождался возгласа «Войдите», пинком открыл дверь. «Здравствуйте, директор Дамблдор. Чего хотели?» «А, Гарри, мальчик мой, проходи, проходи». Дамблдор натянул на лицо фальшивую улыбочку. «Выпьешь со стариком? Чаю? Кофе? Тыквенного сока? Кофе с молоком?» Гарри плюхнулся в кресло. Руны на внутренней стороне одежды чуть нагрелись, подавляя действие слабого, почти неприметного заклинания доверия. «Только помните, директор, с молоком, а не с сывороткой. Не люблю я этого». Директор моментально покраснел, Гарри чуть улыбнулся. Этот этап переговоров прошел успешно, он переиграл директора на его же поле. Как бы ни старались многие поколения зельеваров и алхимиков, но пока ни один из них не добился того, чтобы обыкновенное молоко сохранило свой цвет, вкус и запах неизменным после добавления в него зелья или ядов. Ни один, включая легендарного Фламеля, не дружит лактоза с магией, как есть не дружит. Наверное, именно поэтому в Хогвартсе практически не подают молочные продукты. Старику ничего не оставалось, как подать Гарри чашку чистого, не испорченного зельями, напитка. «Лимонную дольку, не хочу», — резко отбрил Гарри. «Так чего хотели, директор, едва ли вам не достает собеседника за чашкой чаю. Гарри, мальчик мой, скажи мне, ты ничего необычного не заметил в последнее время? Может быть, ты хочешь что-то рассказать мне? Если бы я хотел, я бы сам пришел, профессор», — ответил Гарри в полном соответствии с примитивной логикой. «И не надо было ради этого пытаться оторвать меня от заслуженного обеда. Извини, мальчик мой, но это было необходимо». На лице директора не мелькнуло ни толики раскаяния. «Ты в последнее время так резко меняешься, тебя буквально метает из крайности в крайность. Я, как твой директор, этим весьма обеспокоен». Переходный возраст. Гарри с огромным удовольствием отметил, как дернулся на этих словах директор. «Ага, не забыл, паразит, того памятного диалога в начале года. Ну и вообще, понимаете, хочется же попробовать все новое, до чего руки дотянутся. Жизнь же такая интересная, а мы все в замке сидим, никуда не ходим, трогать ничего нельзя без разрешения, а хочется ведь. Но откуда ты узнал о таких направлениях магии, которые тебе позволили построить тот костюм? Артефакторика такого направления требует специальной лицензии. Ты ведь наверняка воспользовался какими-то темными искусствами. Бездоказательно, профессор Дамблдор. Бездоказательно. Мальчик мой, это ведь не первый случай, терпеливо принялся пояснять Дамблдор, поднимаясь из-за стола и начиная расхаживать по кабинету. Ты внезапно исчезаешь неизвестно куда, да так, что никто, кроме мисс Грейнджер, которая исчезает вместе с тобой, не может тебя найти. Я, в отличие от вас, интересуюсь противоположным полом, не удержался Гарри. Дамблдор, против его ожиданий, ничуть не обиделся. Ну а как насчет чемпионата мира по квиддичу? Ты ведь сам признался мистеру Уизли, что заставил воду гореть с помощью черной магии. Дамблдор, видимо, решил перемыть ему кости, прополоскать мозги и вообще отправить на внеплановые ментально-водные процедуры. Мальчик мой, мне было крайне больно услышать от Артура, что ты занимаешься какой-то фейсекой, физикой, поправил Гарри. И это никакая не черная магия. Обычная магловская наука о наиболее общих законах природы, о материи, ее структуре, движении и правилах трансформации. Но вода не может гореть, не согласился Дамблдор. Это не естественно. Зато она состоит из двух веществ, одно из которых является самым легковоспламеняющимся в природе, а второе поддерживает горение. Все естественно, профессор. Гарри нисколько не кривил душой. Нужно было только разделить два этих вещества с помощью определенных физических манипуляций. Ни капли магии, только наука. А твой костюм, в котором ты явился на испытание, а все те артефакты, что ты выпустил в руки студентов, а то средство, что ты отдал мистеру Филчу, которое разъело несмываемую краску от изобретений мистера Фреда и Джорджа Уизли. Это тоже это твоя физика, комплекс магловских наук. Гарри понимал, что директор ему, скорее всего, не поверит и потом начнет какое-то расследование, но издаваться не собирался, ни физикой единой. Если уж на то пошло, то костюм, да, почти полностью построен на примитивных законах физики и школьном курсе защиты от темных искусств. Средство, что я отдал мистеру Филчу, это уже другая отрасль. Чистая химия, опять же, без капли магии. Смесь на основе скипидара и нефти, перегнанной в самогонном аппарате. Мне нужно было, чтобы обезжирить кое-какие поверхности, мистеру Филчу, чтобы оттереть краски. У него был самогонный аппарат, а у меня – знания. В общем, мы пришли к равноценному сотрудничеству. А остальное – тут уже в зависимости от того, что именно вы имели в виду под артефактами.